На имя великого Ким Чен Ына поступила недавно поздравительная телеграмма от президента Республики Ангола Жозе Эдуардо дус Сантоса. Адресан горячо поздравил Ким Чен Ына с избранием его председателем Трудовой партии Кореи, пожелал ему счастья и успехов в его благородной работе, направленной на достижение мира и стабильности в стране, развития и процветания Корейской Народно-Демократической Республики. Далее он снова заверил в решимости правительства Анголы неуклонно укреплять исторические узы дружбы и сотрудничества между Республикой Ангола и Корейской Народно-Демократической Республикой.